После убийства в октябре 1934 года премьер-министра Луи Барту политика французского правительства изменилась, и в работе импресса начались затруднения. Год спустя Шандор Рада вновь приезжает в Москву. Эта поездка круто изменила его жизнь. Его приглашают в разведывательное управление РКК и предлагает работать в советской разведке, он принимает предложение. Местом его работы должна была стать традиционно нейтральная Швейцария. На средства, предоставленные центром, Рада основал в Женеве частное агентство «Геопресс», которое с августа 1936 года начало свою издательскую деятельность. Издавались в основном географические карты для различных нужд. Надвигалась война, и на продукцию этого рода был повышенный спрос, а его хозяин пользовался уважением в женевском обществе и имел хорошую репутацию. Первоначально группой Рада руководили из Парижа, через столицу Франции осуществлялась и связь. «Я встречался там с работниками разведуправления», — вспоминает он. «Им передавал информацию о военных приготовлениях Германии и Италии, а также карты, выполненные по специальному заданию. Карты размещения в фашистских странах военной промышленности мною были сделаны на основе экономической и географической литературы, газет и журналов, выпускаемых в Германии и Италии. Эти материалы отправлялись затем в Москву, в некоторых случаях донесения в Париж посылал почтой. Подписывался я, конечно, не своим именем. У меня было два псевдонима – Дора и Альберт». 3 сентября 1939 года в ответ на агрессию против Польши Англия и Франция объявили Германии войну. Нейтральная Швейцария тут же закрыла границы, и группа потеряла связь с центром. У них был припасенный на крайний случай передатчик, но не было радиста, шифра, программы связи. Месяц шел за месяцем, а положение не менялось. И вот, наконец, в декабре 1939 года ожиданию пришел конец. В почтовом ящике он нашел долгожданное письмо, извещавшее, что к нему скоро придет представитель центра. Этим представителем оказалась другая героиня нашей книги Соня Урсула Кучинский. Некоторое время разведчики работали вместе, но вскоре Соню направили в Англию. Впрочем, к тому времени она уже успела подготовить для Доры нескольких квалифицированных радистов. А к 1940 году с группой Доры объединили и другие оставшиеся без связи швейцарские группы. Это было против правил конспирации, но другого выхода просто не было. Трудно поверить, но в составе резидентуры было 77 человек. В Женеве работали 19 помощников Доры. В Берне у него было 15 тайных агентов, в Цюрихе 9. В других городах Швейцарии еще 27 человек. В Германии для Рада добывали информацию 17 человек, в Италии 2, в Австрии 3, во Франции 5. Наиболее крупными агентурными группами были организации СИСИ, 20 человек, и ПАКБО, 34 агента. В группу Джима входили 9 человек. В группе Пьера было 4 агента, писал один из биографов Радо Лота. Для такой маленькой страны, как Швейцария, это была огромная организация, и не только по размеру, но и по значению. Один Люций стоил целой группы.